Глава 10. Странно, но я очень волновалась перед началом учебы. Первый раз в первый класс. Работает в любом возрасте безотказно. Какое-то трепетное радостное ожидание, запуск новой эпохи и страх неизвестности. Я бы даже белые банты завязала и школьную форму нацепила. Однако здесь было принято одеваться иначе. В приталенные синие пиджачки, симпатичные юбочки и высокие гольфы. В таком наряде и неказистая Аленса выглядела как горячая девчонка с какого-нибудь аниме-фестиваля. Мирту тоже сложно было узнать без привычного коричневого платья и фартука. Ее счастливая мордашка зарделась, но служанка считала своим долгом бурчать по любому поводу. «Какое непотребство, госпожа! Ваш папенька в обморок бы рухнул, увидеть вас в таком виде! Но здесь все одеваются одинаково, будь то хоть герцогиня, хоть сама принцесса. Значит, и вам не должно быть стыдно. Стыдно здесь только тебе. И, как обычно, только за меня», — заключила я. «Поспешим, девочки, не хочу опоздать». В класс мы пришли чуть заранее, уселись рядом, открыли тетради, приготовили зачарованные перья и затаили дыхание. Непонятно откуда прозвучала колокольная трель, отмечающая старт занятий, после чего мы прекратили даже моргать. Но учитель все не шел. Через 10 минут стало доходить, что глаза сохнут, да и пора уже сделать вдох. Отчего-то наш профессор задерживался, и потому, стряхнув волнительное оцепенение, я начала оглядываться. Сразу же присмотрелась к рыжим тройняшкам и, плюнув на мнение своих соседок, пересела ближе к парням и познакомилась. Это не я виновата, а опаздывающий учитель. Братья оправдали мои надежды. Это были простые, приятные, улыбчивые парни, без капли высокородной манерности. Их звали Бобби, Тоби и, неожиданно, Хельмансон. Надо отдать должное фантазии их матери, или же самого младшего из выводка она не особенно ждала, поэтому и отыгралась. Аленса недавно правильно предположила, ребята вышли из нетитулованной семьи торговца средней руки, и здесь они оказались исключительно ради учебы, а не статусных знакомств, что уже выгодно выделяло их из всех. У отца тройняшек возникла идея расширить дело и включить в ассортимент магические товары, а для такой работы знание артефакторики не повредит. Я с огромным удовольствием слушала их рассказы, старательно не обращая внимания на шипение Мирты и квадратные глаза Аленсы. Они ведь не собирались на полном серьезе несколько лет делать вид, что у кого-то из нашей группы не замечают. Мой взгляд потек дальше. К таким же разинутым челюстям на уже знакомых лицах. Две девушки с отбора жались друг к другу, как будто боялись подхватить от меня заразу общительности с нормальными людьми. И вдруг мне беспричинно стало перед ними стыдно за острую предубежденность и мысленное наименование дурами. Чем я лучше высокомерных снобов, если веду себя точно так же, когда считаю кого-то недостойным моего хорошего отношения? Вот дадут повод негодовать, тогда и посмотрим. А до тех пор по умолчанию их следует воспринимать точно такими же участницами нашего тесного коллектива, как и любого другого из присутствующих. Во-первых, в соревновании на именитых любовниц они могли участвовать и не по собственной воле. Во-вторых, беднягу Элею точно не травили ядами прямо все участницы. Эти вроде бы числились в середнячках, то есть им далеко не только я мешала получить главный приз, а всех подряд не перетравишь. Имен их я не вспомнила, хотя Мирта мне заранее инструктаж проводила, но решила проявить приветливость. Закончив разговор с рыжей братвой, я обратилась к девушкам. «Благородные дамы, рада вас здесь видеть. Как добрались?» Мирта тотчас рванула ко мне, чтобы шептать на ухо подсказки. «Благородная Ильга, дочь герцога. Благородная Володея, дочь крупного южного землевладельца. У ее семьи невысокий титул, но самые известные в королевстве — виноградники». Я едва не вскрикнула от понимания. «Точно же, это та самая Володея, которую Грант назвал скучной и слишком воспитанной. Она вылетела как раз на танцевальном батле с такой формулировкой и только по этой причине вряд ли испытывает ко мне теплые чувства. Обе девушки отличались приятной внешностью. Русоволосая Ильга с острыми скулами мне показалась более яркой, но у Володеи были мягкие черты лица и потрясающие золотистые локоны, уложенные в сложную прическу. Если учесть, что здесь все студентки обходятся без служанок, такое произведение искусства заслуживало похвалы. При моем обращении девушки сначала вздрогнули, а потом уставились друг на друга, будто молча вопрошая, что происходит. Наконец ожила Ильга, но ее приветствие прозвучало как-то фальшиво. «Благородная Лея, ты ли это? Мы тоже рады. А это правда, что милорд Абель отправил тебя в освояси уже после победы? Что же такого произошло между вами? Не сочти мое любопытство за отсутствие манер, но эта мысль не дает мне покоя. Характерами не сошлись», — буркнула я. «А поподробнее?» — подхватила ее подруга. «Войди в наше положение. Этот интерес не праздный. Раз милорда Абеля отправили сюда на службу, то можно ли полагать, что место наложницы действительно освободилось?» После такого заявления все одногруппники почему-то начали пялиться на меня с интересом, а я хмуро подтвердила, уже сильно пожалев о своем дружелюбии. Освободилась. Они вновь уставились друг другу в глаза и затараторили одновременно, будто бы меня здесь и не было. «Откуда же нам было знать, что так получится? Никто не сообщил, что Грант приедет прямо сюда. А кто тебе сообщит? Инетта только о себе и думает. Как теперь перевестись с этой треклятой артефакторики? Или не надо переводиться? Вдруг Гранту эта ненормальная Элея не окончательно надоела, и он будет сюда заглядывать? Зельеварки себе тогда локти от зависти сгрызут. Нет, не похоже, что мы с ними найдем общий язык, и дракон всерьез просчитался, назвав одну из них слишком воспитанной. Если у них это называется воспитанием, то что же тогда принимают за открытое хамство? Наша малочисленная группа насчитывала всего 10 человек, но к двум оставшимся девушкам я уже обращаться не стала, поскольку на предыдущих исчерпала свой лимит приветливости. А вот учителя все не было и не было. Пожилой мужчина с кудрявой бородкой заявился уже ближе к концу урока. Я вновь затрепетала и перестала дышать. «Здравствуйте, дорогие студенты! Поздравляю вас всех с поступлением в лучшую академию магии на выдающийся факультет артефактологов. Меня зовут профессор Вальд. Открывайте свои тетради и аккуратно записывайте. Артефакты — это амулеты, вещи и иные приспособления, заряженные магической силой для решения определенных задач. Поставьте точку. Все, теперь посидите тихонько до конца занятия». Я действительно почти целую минуту сидела и надеялась, что это шутка, но преподаватель уже погрузился в какие-то записи и задумчиво перелистывал принесенную книгу. Подняв руку как первоклассница, но так и не дождавшись разрешения, я все-таки подала голос. «Профессор Вальд, простите, это вся лекция?» «Конечно», — пробубнил он, не отвлекаясь от своих дел. «У меня сегодня еще 6 уроков у настоящих магов, потому очень прошу, не мешайте». «У настоящих магов?» «Да, мы не настоящие, обычные бесталанные люди, но с какой стороны ни глянь, мы все-таки пришли на обучение, пусть даже к какой-то ерунде. В конце концов, каждый из нас заплатил за знания приличную сумму». Я покряхтела и осмелилась возразить. «Профессор Вальд, и все же нам было бы интересно послушать об артефактах еще». Он все-таки поднял взгляд на меня, вздохнул и недовольно протянул. «Но я же попросил. В следующий раз принесите с собой какие-нибудь книги и другие тихие развлечения. Время потечет быстрее, вот увидите. Но давайте сразу обозначим факт, очевидный всем нам. Вы пришли сюда не ради каких-то там артефактов. Дозволяю подходить к окнам и разглядывать прохожих. Неужели я забыл сказать, что в соседнем здании занимаются маги воздуха и земли? Не драконы, конечно, но среди них тоже попадаются достойные господа и весьма одаренные специалисты». А вот это уже было не возмутительно, а унизительно. Я очень не хотела заполучить славу главной скандалистки, но в любом другом случае пришлось бы смириться с той ролью, которую профессор только что озвучил, потому продолжила настаивать. «Профессор Вальт, вы ошибаетесь. Нас здесь минимум четверо, кто пришел исключительно ради знаний». Тоби и Бобби усиленно закивали. А Хельмансон даже довольно громко угукнул. Но поддержка коллектива не возымела никакого успеха. Учитель улыбнулся и бесстрастно произнес. «И что? Мне теперь ради вашей прихоти лекции по этому ненужному предмету сочинять? Предлагаю прекратить бессмысленный спор, студентка». «Ферина», — подсказала я, поскольку он сделал паузу. «Студентка Ферина», — удовлетворенно повторил он и вернулся к выписыванию какого-то текста из своего талмуда. Сзади довольно отчетливо прошипели, так, чтобы я расслышала. Чего ей не имется? Ну, теперь хоть понятно, почему Грант так быстро охладел. Ужасный характер. Ни Мирту, ни Аленсу происходящее тоже не смутило. Последняя вообще уже давно вырисовывала красивые цветочки в своей тетради. Одни тройняшки кривились от досады и с какой-то надеждой поглядывали на меня, но голос подавать опасались. Да и какой смысл? После занятия я все же перекинулась с братьями мнениями. Возможно, сообща мы и сможем повлиять на учебный процесс, хоть к ректору пойдем. Да вот только Бобби почти сразу прервал мой поток планов. Нас предупреждали, что примерно так и происходит. Чему-то все равно поучат, но только тех, кто до второго курса от скуки не помрет. Я уточнила, то есть первый год нам придется просто сидеть? Зачем же вы поступали? «Чтобы получить доступ в библиотеку», — ответил Тоби. «Эти лекции — чистая формальность, а теперь можно пойти и начать заниматься самим. Будет сложно, и почти никто здесь так не делает, но папа возлагает на нас большие надежды». Они убежали, оставив меня с этим осознанием. А я переосмыслила все свои выводы. Даже расписание еще раз просмотрела. Вчера я была уверена, что одно или два занятия в день — это вполне достаточно для начала совершенно нового познания. Но теперь стало понятно, что все уроки будут проходить примерно в том же режиме. И через два дня я в этом окончательно убедилась. Общеобразовательных предметов в академии не преподавали, только исключительно по магической специальности. По нашей профессии на первом курсе изучали такие науки, как артефакты на каменной основе. Артефакты на растительной основе. Древние заклинания и поделки из дерева. Но даже на последнем, на первый взгляд, практическом занятии мы записали только одно предложение. «Клен — это вам не дуб». То есть профессор Вальд был еще достаточно красноречивым в сравнении с его коллегами. Я не могла совладать с разочарованием и плохим настроением. Придумала себе уже нечто волшебное. Аленса чаще всего не обращала на меня внимания и держала караул у окна с биноклем наперевес, а Мирта пыталась утешать. «Госпожа, но ведь это хорошо. На такой учебе я уж точно не устану и смогу устроиться на работу. Боги, да если я вообще завтра не явлюсь, никто и не заметит. Учителя пока только вас по фамилии запомнили». Она почему-то закончила эту фразу с осуждающим взглядом. Я недоуменно усмехнулась над ее логикой. «А толку сейчас зарабатывать на учебу? Выходит, мы с тобой оплатили два места в общежитии и трехразовое питание за такую сумму, на которую несколько месяцев могли безбедно существовать. Еще и доступ в библиотеку», — подсказала она, поскольку слышала мой разговор с братьями. «Да-да», — я сокрушенно всплеснула руками. Уже посмотрела пару учебников в читальном зале. Кроме общей классификации артефактов, там ничего не понятно. Да и книжки мы эти могли просто купить, как раз на сдачу от безбедной жизни. Хельмансон говорит, что пока нам следует зубрить заклинания из книг, а через несколько месяцев, когда какой-нибудь профессор не будет готов к подобному, вывалить на него и поразить своим рвением к учебе. И от неожиданности преподаватель хоть что-то нам объяснит. Таким образом, ребята и планируют дотянуть до второго курса, а там уже другое отношение. Ты знала, что на нашем факультете, в старших группах, если их вообще набирают, учатся по одному-два человека? А разве это не было очевидно? Осторожно полюбопытствовала Мирта. За год большинство уже женихами или полезными связями успевают обзавестись. мне не было», — призналась я в собственной наивности. «Ладно, я бы поддержала задумку тройняшек, но какой смысл зубрить заклинания? Мы даже зачаровать артефакты не можем, это доступно только магам». «На зельеварении и алхимии происходит примерно то же самое, обычное просиживание дорогих юбок. Но им хотя бы ботанику преподают». Аленса в стороне вдруг так завопила, что я даже о своих возмущениях забыла. «Идет, идет, боги, ну почему Кьяр в Академии вынужден носить одежду? Какой идиот придумал такое дурацкое правило?» «Подобное у нас каждый день происходило, хотя бы разок, мы уже почти привыкли». Лично она с куратором демонов так еще ни разу и не поговорила, но, вероятно, это и к лучшему. У бедняжки и сердце может прихватить, если он вдруг ответит. Сейчас же она зачем-то терла руками стекло и странно поскуливала. Мирта со спокойным видом указала рукой на влюбленную истеричку и прошептала. «Вот, госпожа, как должны вести себя нормальные благородные дамы. А вы придумали тоже». Я подошла к окну посмотреть, на чем там так активно залипла Аленса. Сразу выхватила фигуру Кьяра. Демон с кем-то разговаривал, стоя спиной к нам. Долго его разглядывать в этой комнате опасно для жизни, поэтому я уныло потопала к шкафу, чтобы переодеться. «А-а-а!» Это у Аленса продолжился романтический припадок, но сейчас девушка отпрянула от окна и упала на пол. Испугавшись, мы с Миртой метнулись к ней и поразились бледности лица соседки. «Что случилось?» — встревожно спросила служанка. Аленса собралась и едва слышно прошептала. «Он повернулся, будто что-то искал, а потом посмотрел на меня и... улыбнулся». «Прям улыбнулся?» — засомневалась я. «Да». Она приставила указательный палец к уголку рта и немного его оттянула. «Вот так. Но он смотрел точно на наше окно. Я не ошиблась. Клянусь богами, благородная Лея, я не ошиблась». «От всей души поздравляю», — выдавила я, не имея представления, что положено говорить в таких случаях. «Это еще не предложение руки и сердца, но уже почти». Аленса меня не слышала. Она все еще пребывала в каком-то вязком восторге, поэтому и не уловила очередное бурчание Мирты. «С чем поздравляете, госпожа?» «С тем, что милорд Ремер решил улыбнуться именно в наше окно после того, как вы там показались? Или вы всерьез думаете, что его заинтересовала благородная Аленса? Ох, видят боги, не оберемся мы еще хлопот с этим демонским отродьем». Но меня, к примеру, точно бы заинтриговали странные пляски и жесты Аленсы. Такие спиной не грех почувствовать.